Глава 18. Неприятности. Все тело болит от бесконечной ходьбы по непролазному лесу, где нет и намека на дорогу или хотя бы узкую тропу. Когда сумерки медленно начинают сменяться ночью, до меня вдруг доходит, что мы шли целый день, останавливаясь всего пару раз на жалкие 10-15 минут, чего для моих ног оказывается крайне мало, но я не жалуюсь, а продолжаю молча шагать за жнецом. Несколько раз желание заговорить с ним становится настолько велико, что я с силой сжимаю челюсти, чтобы не выдать какую-нибудь глупость. Толку что-то спрашивать нет, пока он снова не снимет маску. А делать это в ближайшее время он явно не собирается. За все время пути дрон пролетал над нами с периодичностью примерно раз в час. Больше мы не встретили ни одной живой души, ни людей, ни монстров. Все как будто вымерло. Пока мы шли, жнец несколько раз замедлялся, чтобы нарвать какой-то травы, растущей в тени деревьев. Только потом я узнала в ней ландер. Ту чудо-мазь, вылечившую мне руку после встречи с колючником во время прохождения первого задания в полигоне. Также была одна короткая остановка, во время которой жнец влез на высокое дерево, а спустился оттуда с охапкой шишек. Так что теперь практически все время пути я вскрываю скорлупки и ем сладкие орехи. То, что за все это время в поле нашего зрения ни разу не попадалась ни внутренняя, ни внешняя стена спирали, дает повод думать, что мы находимся примерно посередине между ними. Но у меня нет ни одного предположения, сколько нам еще шагать, чтобы дойти хотя бы до следующего этапа. Спираль такая большая, что добираться до ее центра придется минимум пару недель. Это в лучшем случае. Надо расспросить об этом жнеца. Уже в который раз я пожалела о том, что у меня нет с собой карандаша и блокнота, в который я смогла бы записать тот миллион вопросов, то и дело, возникающее в голове. Наконец, жнец дает знак, что пора остановиться. Прислоняюсь спиной к ближайшему дереву и протягиваю руку за бутылкой с водой, которую мой спутник достает из рюкзака. Потом он вынимает оттуда же сетку, протягивает мне сумку и после того, как я принимаю ее, лезет на дерево. Осмотревшись, не обнаруживаю ничего подозрительного. Поэтому иду к ручью, вдоль которого мы так и продолжали идти, и который сейчас находится буквально в 20 шагах от того места, где мы остановились. Ручей образовывает здесь крохотное озерцо. Вода оказывается прозрачной и прохладной, но мне все равно. Главное, что глубина примерно по пояс. Мы шли по этому лесу без остановки 2 дня, и мне просто необходимы хоть какие-то водные процедуры. Дожидаюсь, когда жнец спустится с дерева, отдаю ему рюкзак и спрашиваю. Я собираюсь быстро искупаться. Поблизости есть какая-нибудь опасность, которая может помешать? Он осматривается по сторонам, медленно качает головой. Показывает пальцами, что у меня 5 минут, и отворачивается, но не двигается с места. Пожимаю плечами и принимаюсь молча раздеваться, то и дело посматривая на напарника. Ему ведь незачем подглядывать. Костюм оказывается на удивление чистым, даже несмотря на то, что я 2 дня лазила по труднопроходимой местности и пару раз валялась на земле. Отложив одежду в сторону, без промедления забираюсь в воду. Кожа тут же покрывается мурашками. Все-таки я привыкла мыться в более теплой воде. Но в данных условиях и такой источник можно считать райским. Первым делом опускаю под воду руку, к которой прикасался жнец. Жжение уже почти прошло, и прохладная вода успокаивает кожу. Вздыхая с облегчением, приступаю к водным процедурам. Быстро помывшись и постирав нижнее белье, отжимаю его как могу, снова надеваю, выбираюсь на берег и поспешно облачаюсь в комбинезон, настороженно поглядывая на напарника. Он и не думает оборачиваться, что несколько успокаивает. «Готово», — сообщаю негромко. Он кивает, не глядя на меня, и указывает на выбранное ранее дерево. Без промедления забравшись наверх, располагаюсь на сетке, любезно натянутой жнецом, и наблюдаю за тем, как он устраивается поблизости, неустанно сканируя местность. А потом поворачивается в мою сторону, но я не отвожу взгляда. «Ночью дроны тоже патрулируют местность?» Кивает в ответ. Последний раз мы видели минут 20 назад, значит, следующий не появится еще минимум полчаса. Снова кивает, но продолжает сидеть неподвижно. Тяжело вздыхаю, а затем, приподняв брови, говорю. Ты же не думал, что все мои вопросы закончились? Сейчас нас никто не видит и не слышит, верно? Так почему бы тебе не снять свою маску хотя бы на несколько минут?» Плечи его высоко поднимаются и опускаются, показывая, как глубоко он вздыхает. Но тем не менее тянется к краю маски и медленно снимает ее. Некоторое время я просто молча разглядываю его лицо и татуировку. Мне нужно больше времени, чтобы привыкнуть к нему без маски. «У тебя были какие-то вопросы?» – спокойно напоминает он. «Да, около миллиона. Как раз пытаюсь решить, с чего начать». Немного помолчав, продолжаю. «Где мы сейчас? Почему не видно стен?» «Мы примерно посередине». Он подтверждает мою догадку. «Я специально выбрал центр кольца. Здесь более безопасно, чем у внутренней стены. Конечно, если бы мы пошли вдоль внешней, было бы еще безопаснее. Добровольцы практически не суются туда, так как времени такой маршрут отнимает довольно много». Понимающе киваю и задаю следующий вопрос. «Почему в первые сутки так много погибших? Такими темпами никто не дойдет до центра спирали». «Первые сутки всегда такие, насколько я знаю. Участники заходят в спираль с небольшим интервалом, а затем большинство из них совершает серьезную ошибку. Они идут по одной и той же дороге, вдоль внутренней стены. Отсюда очень много стычек и смертей. Что же касается второго твоего замечания, организаторы не допустят, чтобы все погибли очень скоро. Им важна зрелищность. К тому же они могут контролировать тварей, запуская их в кольцо или забирая из него, так что зачастую главным врагом участника становится он сам». «Подожди, но к чему тогда мы сдавали экзамены и набирали баллы, если первые участники, набравшие больше всего, скорее всего, не дойдут до финала?» Он пожимает плечами. «Зрелищность», – тихо повторяет он и снова сканирует местность, давая мне возможность полюбоваться его профилем. «Где мы сейчас? Я имею в виду, сколько еще идти до следующего круга?» Он выглядит слегка задумчиво. «Если пойдем в том же темпе, то к завтрашнему вечеру дойдем до следующего этапа». «Так скоро?» – удивляюсь я. «Я думала, что придется идти не меньше недели». «Мы взяли хороший темп», – сообщает он, небрежно пожимая плечами. «К тому же нам все это время несказанно везло. Мы ни разу не столкнулись лицом к лицу ни с одной серьезной опасностью». Оставляю это замечание без комментариев, вспоминая удар током и встречу с огромным пауком. Да, не стоит забывать о том, что он нас не заметил, но все же. Немного помолчав, решаю продолжить допрос, пока напарник в благодушном настроении. «Каким будет следующий круг?» «Я этого не знаю». Жнец поворачивает голову и, не моргая, смотрит мне прямо в глаза. «Как такое возможно? Ты ведь был здесь всего 2 года назад». «В то время на этом самом месте была вода», – сообщает негромко, потирая татуировку. Ставлю мысленную пометку спросить у него, что значит этот номер, а пока… «Ты хочешь сказать, в прошлый раз здесь были голубые просторы?» «Именно это я только что и сказал», – невозмутимо повторяет он. «Но зачем организаторы поменяли расположение колец, если добровольцы никак не могли узнать, каким оно было 2 года назад?» «Дай угадаю. Зрелищность?» Он кивает, на пару секунд слегка приподняв уголок губ. Меня словно током прошибает. «Он только что улыбнулся?» Мне вдруг хочется заставить его рассмеяться по-настоящему. «Да что это со мной? Сейчас не время и не место. Да и ничего не выйдет, строго говоря». «Я хотела еще спросить», — говорю спустя время, но жнец быстро перебивает меня. «Пока достаточно. Я слышу дрон. Скоро он будет здесь. Отдыхай. Завтра нам предстоит долгий путь». Он надевает маску и приваливается спиной к толстому древесному стволу. Тоже стараюсь не шевелиться, прислушиваясь к окружающему миру. И только спустя долгую минуту слышу ненавязчивое приближающееся жужжание. Если дрон и замечает нас, то надолго не задерживается. Как бы ни было велико желание попросить жнеца снова снять маску, я пересиливаю его. Сначала нужно переварить уже полученную информацию. К тому же завтра нам снова предстоит долгий путь, А это значит, что нужно максимально отдохнуть за короткое время. Что я и пытаюсь сделать, просто закрыв глаза. Легкое прикосновение к раскрытой ладони заставляет меня открыть глаза. Пару дней назад я думала о том, что привыкла просыпаться от громкого стука в дверь. Теперь второе утро подряд просыпаюсь от того, что жнец щекочет мою руку прикосновением веточки. Возможно, к этому я тоже скоро привыкну. А еще меня удивляет тот факт, что на парне сейчас нет маски. Это по неясным причинам слегка тревожит. «Пока ты спала, я немного поохотился», — сообщает он. «В промежутке между патрулем дронов я успел зажарить мясо на костре». «Я так крепко спала, что даже ничего не заметила?» «Да уж. Повезло еще, что за то время, пока жнец отлучался, ничего опасного не произошло». «Ночью здесь проходил один из участников», — добавляет он, словно прочитав мои мысли. «С трудом сдерживаясь, чтобы не начать с тревогой озираться по сторонам». Он давно ушел. А сейчас я вижу девушку, примерно в километре отсюда, чуть ближе к внутренней стене. Если мы не хотим столкнуться с ней, нужно выдвигаться как можно быстрее. Поешь на ходу. Он протягивает мне мясо, а остатки заворачивает в пленку и убирает в рюкзак. Помни, что я не имею права помогать тебе при стычках с другими добровольцами. Да и с дикими животными тоже. Поняла. Я наберу воды, соберешь пока спальное место? Он кивает. «Встретимся внизу». Жнец натягивает маску и двигается в сторону, пропуская меня вниз. Спускаюсь, иду к ручью, набираю в бутылку до краев воды, быстро умываюсь и поворачиваюсь в сторону своего спутника, который как раз спускается с дерева и на ходу, сворачивая сетку, идет ко мне. Ем зажаренное мясо, передаю жнецу рюкзак, и мы движемся дальше по маршруту. Пока идем, быстро расправляюсь с едой. Мою руки в ручье, а затем распускаю растрепавшуюся прическу, кое-как расчесываюсь пальцами, заплетаю незамысловатую косу и прячу ее за воротник костюма, чтобы, если вдруг придется бежать, не зацепиться за низко растущие ветки. Довольно прилично удаляемся от места ночлега, и я спокойно выдыхаю от того, что нам удалось не пересечься с той девушкой, о которой говорил жнец. Но он замирает на месте, отчего я чуть не налетаю на его спину. «В чем дело?» Спрашиваю шепотом. Кивком головы жнец показывает налево и прикладывает палец к губам, а затем осторожно движется в противоположную сторону. Крадусь вслед за ним, размышляя, кого он мог увидеть или услышать. Проходим от силы метров 200, когда я слышу шум слева. Резко поворачиваю голову в том направлении, краем глаза замечая, что жнец резко останавливается. Вся его поза выдает напряжение. Не к добру это. С той стороны, куда я сейчас смотрю, примерно в 20 метрах от нас, сначала появляется девушка, рыжая скандалистка Лили, а за ней и жнец, который останавливается чуть поодаль. Девушка выглядит потрепанной. Один рукав костюма порван, на щеке давняя грязь, длинные волосы всклокочены, в них запутались мелкие листья и травинки. Понятия не имею, как реагировать на эту встречу. Ведь раньше я особо не задумывалась о том, что мне придется тесно контактировать с другими добровольцами, не считая Джоша. Я думала, что главные мои задачи внутри спирали – продвижение вперед, поиск ключа и еды, а также встречи с опасностями в виде животных и растений. Но про добровольцев и думать забыла. Лили смотрит на меня неотрывно, с какой-то странной хищной ухмылкой, от которой становится сильно не по себе. «Ну надо же, какие люди!» С усмешкой произносит она, медленно приближаясь. «Не думала, что ты до сих пор жива!» Выходит, ее жнец не давал девушке взглянуть на список умерших добровольцев. Хотя далеко не это должно меня сейчас заботить. В руке Лили замечаю складной нож, лезвие которого сейчас не спрятано. Такой же лежит в моем рюкзаке, который находится у жнеца. Да даже если бы он был у меня. Вряд ли бы девушка спокойно смотрела на то, как я достаю оружие. Да и что мне с ним делать? Я никогда не тренировалась для схватки на ножах. Память тут же выдает воспоминания из прошлого. Когда мне было 16, я возвращалась домой после долгого рабочего дня. Мы должны были встретиться с Джошем, поэтому папа и мама ушли вперед, а я осталась у подножия горы ждать друга. Простояв под дождем около получаса, я решила, что друг не обидится, если я пойду домой греться. Ведь руководству провинции было без разницы, болен ты или нет, но на работу ты был обязан явиться. И вот, направившись в сторону дома и поравнявшись с первыми домами, я столкнулась с мужчиной, который был на удивление пьян. Почему на удивление? Да потому что раздобыть выпивку было просто нереально. А этот человек не выглядел состоятельным, чтобы позволить себе достать алкоголь законным путем. А значит, мне не повезло вдвойне. В руке у незнакомца оказался нож, который он выставил вперед и недобро улыбнулся. Не знаю, что случилось бы со мной, если бы не подоспел Джош, которого я не дождалась всего пару минут. Он проводил меня домой, поговорил с папой, и уже через несколько дней они начали давать мне уроки самообороны. Поэтому все, что я знаю о таких ситуациях, это если на тебя бросаются с ножом, надо этот нож выбить, вывести соперника из строя и быстро убегать. Почему-то я не сильно волнуюсь из-за встречи с Лили, но понимаю, вряд ли она оставит меня в покое, если я нападу на нее, а потом сбегу. Может, попробовать решить все мирным путем? Лили, начинаю успокаивающим тоном, но сразу понимаю, что это было ошибкой. Девушка злобно сверкает глазами и злобно рычит. «О, надо же! Ты помнишь мое имя! А вот я твое нет! Какая незадача! Ну да ладно, мне ни к чему его узнавать, все равно ты скоро подохнешь!» А потом, громко зарычав, словно дикий зверь, она резко бросается на меня, как сумасшедшая, размахивая ножом. «Мне не остается ничего иного, как встать в защитную стойку». Все это я проходила в теории, да и с прошлой тренировки прошло несколько лет. Но, кажется, тело помнит каждое движение. Как только девушка оказывается на расстоянии удара, ногой выбиваю у нее нож и так удивляюсь, что у меня получилось с первого раза, что на мгновение теряю бдительность. Совсем чуть-чуть, но это дает преимущество моей сопернице. К тому же отсутствие оружия совершенно не смущает нападающую. И уже в следующее мгновение она сваливает меня на землю, усаживается сверху и вцепляется обеими руками мне в шею, что-то злобно шипя прямо в лицо. Лили оказывается массивнее меня, хотя по виду и не скажешь, поэтому скинуть ее не получается, как бы я ни дергалась под ней. Пробую расцепить ее пальцы, но то ли злость придает девушке дополнительные силы, то ли что-то еще. Она впивается мне в шею с удвоенной силой. Кислорода катастрофически не хватает. Перед глазами появляются черные точки, и я понимаю. Все попытки освободиться безнадежны. Страх за свою жизнь сковывает тело, не давая шевелиться быстрее, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить. Мне не хочется умирать, но я знаю, что в этот раз помощи от жнеца ждать не стоит. Он не будет помогать мне на глазах у другого жнеца. Эта мысль резко отрезвляет. Я расслабилась, доверилась другому человеку в той ситуации, когда нужно рассчитывать только на себя. Если я хочу выйти победителем в сложившемся положении, стоит рискнуть. Тем более сил почти совсем не осталось. Бросив попытки разжать пальцы мертвой хваткой, держащие меня за шею, отпускаю их и начинаю лихорадочно шарить возле себя, стараясь найти хоть какое-то подобие оружия. Но это бесполезно. Под руку попадаются только мелкие камушки, веточки и трава. Но я не бросаю попыток и не теряю надежды. Прекрасно осознаю, что стоит только прекратить попытки, и смерть, стоящая в миллиметрах от меня, схватит и утащит в свое жуткое логово. Наконец, из последних сил, уже ничего перед собой не видя, кроме злобной ухмылки старухи с косой, мне удается нащупать что-то твердое и большое прямо над головой. Ни медля, ни секунды, но и при этом не видя, куда целиться, бью один раз, потом второй и третий. Хватка на шее тут же ослабевает, и кислород рвется в легкие неудержимым потоком, отчего я чуть не теряю сознание. Бью еще раз, потом второй. На лицо попадает что-то мокрое, горячее и липкое, а затем что-то тяжелое обрушивается на тело. Туман в глазах рассеивается чересчур медленно. Несколько долгих минут хватаю ртом воздух и никак не могу надышаться. А когда зрение вновь возвращается, понимаю, что Лили наполовину лежит на мне. Отпихиваю тело девушки в сторону, применяю при этом неимоверные усилия. Сажусь и, отталкиваясь ногами, отползаю в сторону примерно на метр, а затем впиваюсь в нее немигающим взглядом. Лицо девушки превратилось в кровавое месиво. Я попала ей в нос и в висок, возможно, не по одному разу. Кровь заливает все вокруг, и Лили не шевелится. О боже, я убила ее. С трудом борясь с подступающей тошнотой, отползаю еще чуть-чуть, а затем перевожу взгляд на свою руку, которой все еще стискиваю окровавленный камень. Пальцы с трудом разжимаются, и оружие падает на землю. Рука в крови, лицо тоже. Чувствую, как кожу стягивает в тех местах, куда она попала, и уже начинает засыхать прямо сейчас. Мне с огромной силой хочется оказаться у ручья и скорее смыть с себя весь ужас произошедшего. Замечаю, как в моем направлении идет жнец, тот, который пришел вместе с Лили. С хрипом втягиваю в себя воздух. Наблюдаю, как он наклоняется над девушкой, затем поднимает голову и смотрит в мою сторону, отчего мне становится страшно. Жду, что он накинется на меня и уничтожит за то, что лишило его шанса навсегда освободиться от необходимости возвращаться в это жуткое место. Но жнец переводит взгляд на моего спутника, слегка качает головой. Выпрямляется и бросается прочь на запредельной скорости. Ушел. Он ушел, а это значит, что Лили точно мертва. Я убила человека. Ничего не чувствую по этому поводу. Я будто оцепенела. Уверена, это всего лишь шок, который скоро отпустит, уступая место истерике. Ноги моего жнеца показываются в поле зрения, но я не в силах поднять голову, чтобы взглянуть на него. «Лучше не приближайся ко мне», — скрипучим голосом предупреждаю я. «Мне кажется, меня сейчас стошнит». От каждого произнесенного слова горло ужасно саднит. «Мне плохо». Наверное, никогда в жизни не было так плохо, как сейчас. А вот и чувство вины. Оно появляется быстрее, чем я думала. Даже когда мама умерла, мне было кого винить. А сейчас в произошедшем виновата только я. И я не хочу искать себе оправданий. Встреча с одной из соперниц была неизбежна, но я никогда бы не предположила, что это случится так скоро и приведет к такому результату. Жнец протягивает мне руку. Я знаю, что не должна снова потерять сознание от прикосновения к нему, если, конечно, верить его словам. Но инстинкт все равно против, поэтому я, прилагая уйму усилий и энергии, поднимаюсь на ноги самостоятельно. «Мне нужен ручей», — сквозь боль в горле объявляю я. «Хочу смыть кровь». Он кивает и, посмотрев по сторонам, ведет меня в сторону воды. С трудом удержавшись от того, чтобы еще раз не посмотреть на тело, отправляюсь за ним. Нам удается сделать шагов 30. Я уже слышу журчание впереди, как позади раздается треск веток. Да что там, черт возьми, опять? Развернувшись, я просто не верю своим глазам. По нашему следу быстро движется огромный паук. Судя по тому, что с его жвал капает кровь, тварь успела немного поохотиться, но никак не может отказаться от такой легкой добычи, как я. Похоже, сегодня не мой день. Вырывается обреченно. «С этим мне точно не справиться, а убежать я не смогу». Вздыхаю и готовлюсь встретиться со смертью. Но нам не обязательно умирать вместе. Жнец быстрее и выносливее, может выжить. Все эти мысли мгновенно проносятся в голове, поэтому я решительно произношу. «Уходи, я отвлеку его на себя, а ты успеешь сбежать. Знаю, что тварь убьет меня молниеносно». Поэтому можно считать, что времени совсем нет. Но жнец качает головой, а потом делает немыслимое. Снимает свой браслет и бросает его мне. Инстинктивно ловлю на лету тяжелую металлическую вещь и, широко распахнув глаза, смотрю, как жнец срывается с места и очень быстро бежит навстречу жуткому чудовищу, которое вообще не обращает на него внимания. Это и понятно, от меня ведь вкусно пахнет свежей кровью. Но не до такой же степени, чтобы не обращать внимания на бегущую на тебя добычу. Да что с этой тварью не так? Завороженно наблюдаю, как жнец подпрыгивает, ловко хватается за толстую ветку большого дерева и с размаху бьет ногой точно в тело огромного монстра. Паук падает на брюхо и по инерции катится вперед еще несколько метров. Жнец спрыгивает с дерева, приземляется с невероятной грацией. Обходит труп и уверенно направляется прямиком ко мне, на ходу снимая маску. Лицо его словно высечено из камня. Парень сосредоточен и предельно серьезен. Я смотрю на него во все глаза и, кажется, вдобавок ко всему, с открытым ртом. Что это, черт возьми, только что было? Не дойдя до меня около метра, жнец протягивает вперед руку. «Браслет», — коротко произносит он. Я бросаю ему то, что он просит, и уже в следующий миг браслет снова красуется на том же месте, что и 2 минуты назад. «Тебе же нельзя убивать животных», — тупо произношу я, все еще с недоверием глядя на своего спасителя. «Зачем он это сделал?» Жнец полностью игнорирует замечание, смотрит мне прямо в глаза и распоряжается. «Дрон скоро будет здесь, так что стоит поторопиться. Смывай с себя кровь, а я избавлюсь от тела. Никто не должен его увидеть, иначе будут проблемы». Затем он, не медля ни секунды, надевает маску, разворачивается, быстро возвращается к пауку, уверенно берет 2 руками за паучьи лапы и тащит мертвую тварь прочь. А я, как идиотка, продолжаю пялиться ему вслед.